Я могу понять, как Далее. Алло. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Наталья Владимировна? Да. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Ведется запись разговора. Меня зовут Смараева Наталья Александровна. Я звоню по задолженности вашей микрофинансовой компании «Честное слово». Мы работаем по агентскому договору, номер договора 30/12. О, красавцы. 24 октября 2018 года вы оформляли микрозайм в размере 7000 рублей. Ага. Срок возврата займа у вас был ровно 16 дней. По сей день вы оплату так и не произвели. 210 дней просрочка. Я так понимаю, вы не собираетесь, да, давать ничего деньги? Понимать, в принципе. Не было такой, да, а Наталья вы номер агентского договора называете, вас так это научили? А, Наталья Владимировна, или вы думаете, если вы назовете номер агентского договора, то я не буду требовать уведомления кредитора о привлечении вас? Наталья Владимировна, думать вам надо. Долг у вас. Я думаю, у меня голова на плечах, а твоя голова – это бесплатное приложение к жопе. Гарнитуру из хавника вынимай и прощаемся. Ольга Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания Smart Money, меня зовут Абазов Ираклий Карлович, специалист отдела взыскания, информирует, что ведется запись разговора. 38 060 рублей 96 копеек у вас оплата. До сих пор долг у вас, Ольга Викторовна, не погашен. 42 дня находитесь в просрочке. 72 дня пользуйтесь нашим займом. За это время можно было деньги заработать, перекредитоваться, перезанять. Чего в свою очередь не сделали. 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации сегодня, возможно, вступит в силу. Это переступка по требованию, отдадим ваше дело электрическим агентствам. Пусть они с вас взыскивают денежные средства, так как вы от добровольной оплаты отказываетесь. Как они будут это делать, я не знаю, но к нам в отношении никакого иметь не будет. Все это будет отображаться в вашей банковской кредитной истории. Вот, на ближайшие 10 лет вы о дальнейшем кредитовании можете просто забыть. Еще пару слов, и я засну. Уснете? Угу. Хорошо. У вас есть час для добровольного погашения данного. Пошел нахрен. Дальше уже принимайте последствия полный день. Нахрен пошел. Хорошо? Повторите еще хорошо. Раз подать телефон. Иди нахрен, гнида. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжела Валерьевна, это вы? Анжелика, извините, Валерьевна. Да, я. Это компания «Эверест», инспектор Рыжакина, Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Рыжакина? Это по поводу вашей задолженности. Я фамилию не расслышала, Ижакина или Ржакина? Правильно, как вы сказали. А, Ржакина, так, да. Анжелика Валерьевна, что с вашими оплатами? 173 дня, как я так рада, что вы мне позвонили, у меня просто... Корова Мурка Ржакина, и вы Ржакина. Прикольно получилось. Хорошо. Что насчет этого? Так, хорошо. Вы посмеялись, так как теперь давайте перейдем к вашей задолженности. Так, теперь Анжелика дальше Валерьевна, будем смеяться. Требование вашего кредитора произвести оплату до 27 числа. Ага. Оплата от вас поступает при внесении? Слушай, а как он требует-то там, скажи мне? Слушайте. Слушай, Ржакин, хорошая тебе знать-то. Ты мне скажи, ты с однофамилица с моей коровой. Давай слушайте, на «ты». Давай по-простому поговорим. Слушайте. Как он там попросил-то, потребовал-то, скажи. Так. Требование кредитора выставляется. Ой, у вас такая закредитованность. Оплаты почему не поступают? Ой, ой, беда, беда. До боли знакомый истерический смех всех проблемных заемщиков. Да, давайте посмеемся. Вы Ржакина, да твоя фамилия уже обо всем говорит. Да. Так, теперь ваши задолженности. Оплаты поступают трехдневный срок? Ты прям разбежалась платить, ага. Город с моей муркой знакомиться, да? Ты входишь в состав инвестиционной комиссии или нет? Скажи. Актуален ты входишь адрес регистрации? Или нет? Адрес Ржакина. Регистрации актуален? А я тебе не скажу. Значит так, необоснованное уклонение я фиксирую. Ваше дело передаю. Слушай, а есть обоснованное, да? На принудительное, конечно, конечно. На принудительное взыскание передаешь. Ой, ой, ой, ты в суд ходила, да, Ржакина? Ежедневно увеличивается. Ты ходила в суд, ответь на вопрос, как ты принудительное взыскание передаешь? Согласно 330 статьи, звонки к вам будут продолжаться до погашения. А кто же мне будет звонить, если ты на принудительное взыскание передаешь? Так, значит, уклонение я зафиксировала. Чепуха ты говорящая. Давай. Пока. Да. Да, вот ты согласилась это с этим. Слово, да. Это слово, наверное, вы знакомитесь, смотрите чепуха. В зеркало. Это, наверное, вы. Зеркало до это уже давно-давно было. Это вопрос времени. Деньги вы вернете вашему кредиту. Ржакина. Мне кажется, что это вы такой. До свидания. Пьянь какая-то звонит. Алло. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Надежда Ивановна, слышите меня хорошо? Хорошо. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финтротект». Меня зовут Давыдова Анастасия Сергеевна. Разговор записывается. Угу. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финтротект». Реквизиты для оплаты изменились. То есть теперь вас снова владелец договора. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финтротект». Знаете, ну, давайте мы слово «профессиональное» сразу убираем. О том, что вы есть вы и вы не вы. Я должна вам еще по телефону поверить, что ли? Зачем? У вас в личном кабинете на сайте компании «Турбозайм» уже автоматически обновили реквизиты. У меня нет кабинета никакого. Да, платы. И там также направили уведомление о переуступке прав требования долга. О, я подожду его, когда по почте придет. На основании 382 статьи Гражданского кодекса. Тем более, сессия, новый кредитор. Буду ждать уведомления. Да, уведомление вам отправили. А в личном кабинете вы можете прямо сейчас информацию посмотреть? Нет кабинета. Все, сдох. Что нет? Кабинет. Ну, у вас есть доступ в личный кабинет. У меня вы нет. Вы там оформляли займ. У вас ну займ, и все, и пропал он кабинет. Есть. При оформлении денежных средств вы заходили непосредственно когда-то в личный был. Кабинет. А теперь мне больше не нужно. 113... Ну, его можно установить, Надежда Ивановна. Ну, можете не продолжать ничего говорить. Я не верю, что вы мой новый кредитор. А я не прошу не верить на слово. Может, ну, зачем вы зачитываете? Я сказала, никуда не пойду, условия у меня ничего нет. Условия договора у вас не изменили. По закону у нас нет личного кабинета. Вот и выполняете рамки закона. Я напишу жалобу, опять финпротект получите. Я не договорила. Я не дам тебе говорить. Надежда Ивановна. Я знаю, как меня зовут. Нет, я не буду тебе дать возможности говорить. Вы оформляете онлайн. Соответственно, можешь не продолжать. Для меня ты мошенница. Зачисление денежных средств произошло на вашу платежную карту. А ты здесь при чем? Ты здесь ни при чем. Это не судья, чтобы я отрицала, либо не отрицала факт этот. Надежда Ивановна, вы конструктивно готовитесь? Нет, я же сказала позицию. Настраивайте в таком случае на конструктивный диалог. Мы сейчас позднее свяжемся по данному номеру. Всего доброго. Давай. До свидания. Алло. Асия Фатиховна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ватрушкина Анастасия Алексеевна, МФК «Займер», отдел взыскания, разговор записывается. Альфия Фатиховна, 207 дней просроченной задолженности, договор займа у вас не закрыт. Сейчас у вас такая фамилия вкусная, даже есть захотела. Это все, что вы мне готовы сказать по поводу того, что ваш займ не закрыт? Да, я думаю, достаточно информации. То есть вы сейчас готовы сказать о том, что вы отказываете закрытие договора займа, верно? Ну, я банкротство оформляю. Какого числа у вас заседание суда? Заседание? Я пока не могу сказать, да. То есть они прислали уведомление. Какое уведомление? О заседании и о номере дела. Ну, замечательно. Как вы, почему вы тогда не можете мне сказать, если вы его получили? Или вы не получили уведомление? Я же вам говорю русским языком. Еще не получала. Вас очень плохо слышу, вы просто пропадаете. Поэтому я вас уточняю. Не расстраивайтесь, Ватрушкина. Альфия Фатиховна, я вас уверяю, что мы не расстраиваемся. Компания в любом случае взыщет свои денежные средства. Переживать жизненная позиция. Мне не о чем оставить. Я с вами прощаюсь. Информацию зафиксировала. Всего доброго. До свидания. Да, да. Компания МБА Финансы, специалист НИС, Вероника Петровна Подгор записывается. Ксения Эдуардовна, верно? Да. Ксения Эдуардовна, вы меня хорошо слышите? Прекрасно. У вас имеется долг перед компанией Левотехнологии по 5 договорам. Сумма общей задолженности составляет 12 189 рублей 66 копеек. Срок неоплаты 20 дней. Требования кредитора рассчитаться в полном объеме по 6 июня. Оплата поступает? Нет, конечно. Перезвоните у родственников. Я вообще вашего совета не спрашивала. Заболела? Включите громкую связь, качество звука улучшится. Это ты себя поправь гарнитуру, чудо! Громкая связь у меня. Ксения Дорадовна, о том, что вы сейчас на личности Дорадовна, я Эдуардовна, никак не Дорадовна. Никак не повлияет на вашу задолженность. Мне на нее вообще ничего не влияет, и твой звонок тоже. За счет начисления неустойки, угу. В рамках 30-й статьи Гражданского кодекса. Угу. Во-вторых, если вы забыли, я вам напоминаю, обязательства должны исполняться надлежащим образом. А если ты забыла, ты работаешь, если по агентскому уведомила наличие просроченной задолженности. И фиксируй нахрен отсюда мелкими шажками. Фиксирует она там чего-то. Давай, ладно, иди, умирающая амеба. Регистрация. Улица, квартира 2. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна? Да. Это компания «Эверест», инспектор Лосунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Привет, Юляшка, привет. Звонок вам на данный момент поступает по поводу задолженности вашей компании «Кредита-24», «Кредит Техру». Угу. 12 368 рублей у вас на сегодняшний день сумма задолженности, 82 дня просрочка. Угу. Надежда Ивановна, необходимо произвести оплату 24 мая, пятницу, крайний срок, согласно требованию кредитора. Юль, не буду. Вот какой из ближайших дней будет оплата? Ни в какой. Почему? Да вломы. Что еще раз? Вломы, говорю. Надежда Ивановна, вы себя хорошо чувствуете? Нет, плохо чувствую. Настроения нет, Гагарин не любит. Короче, фигня какая-то полнейшая. Серьезно? Mm. И все 82 дня у вас? Да, он день любит, день не любит. И 82 дня мне мозга не фолит, поэтому... Mm-hmm. Ну, вы же прекрасно. Женщина, да? Понимаете? Конечно. Ну вот. Мы-то да, компания кредита 24 не поймет. А хрен бы на них, эти пусть не понимают. Главное, вы поняли все. Я думаю, что никто вас любить, в принципе, не будет из ваших родственников, если вы на данный момент допустите, что взыскание будет осуществляться после суда через службу судебного приставов. Наконец-то вот вы мне глаза открыли. Я думаю, почему не любят, оказывается, из-за моих задолженностей. Все ясно. Не, ну я думаю, что там не только в этом причина. А что еще-то? Ну, по большому счету, вам, наверное, лучше все-таки сейчас прийти в себя. Как? Чтобы воспринимать реальность, которая вокруг вас происходит. Как прийти в себя? Я уже таблетки пила. Пора бы. Наверное, пора. Чего пора? Говорю, как? Я таблетки пила, они не помогают. К врачу сходите. Вам другие таблетки. Мне что сказать? Что вы очень больны, Надежда Ивановна, вас обследуют и новые таблетки выпишут. Когда вы начнете принимать, вы будете разговаривать. Ты злая. Да, алло. Здравствуйте, Ангелина Александровна. Здравствуйте. Это Зонкин Артем Валерьевич, отдел по работе с задолженностью, в общем, Протект. Наш разговор записывается. Ваш договор с МФКТОРБЗМ был выступлен в Финпротект, реквизиты для оплаты изменились. Мы звоним по поводу вашей просроченной задолженности. Вы сумму подготовили к оплате? Чего? Звоним по поводу вашей просроченной задолженности. Вы сумму подготовили к оплате? Надо поплатить, да? Да, вам нужно оплатить. Слушай, я произведу оплату, да? Если ты мне сейчас нормально скажешь, это питерская куреха, зачем я ее попробовал? Только чтобы букву «Р» ты выговаривал отлично, так же, как и я. Давай вместе. Это питерская куреха, зачем я ее попробовал? Гелина Александровна, вы готовы к конструктивному диалогу? А я разве не конструктивно общаюсь? Нет. Тогда я считаю, что я нормально общаюсь. Говорю, произведу оплату. Ну, попросила выполнить. Мы говорим сейчас по поводу вашей просроченной задолженности. А я говорю по поводу нее и продолжим буквы общаться. Нет.